Совсем ничего? Дубров отрицательно покачал головой. Совсем. Он нервно поправил галстук, встал и сразу же вновь уселся за массивный стол ректора. Ротанов проводил его внимательным, чуть прищуренным взглядом. Этого не может быть, Сергей. Я читал ваши отчеты. Отчеты. Дубров вновь вскочил и почти пробежал по кабинету, едва не опрокинув стул. Отчеты. Когда есть настоящий успех, не надо читать отчетов. А когда его нет, остаются отчеты. Они для того и существуют. Признаться, после их прочтения мне приходится повторять совершенно очевидную истину. За все эти годы мы ни разу, ни на секунду не смогли изменить естественного течения времени. И никогда не изменим. Никогда. Да подожди ты, не горячись. У вас же есть масло трескучек. Ах, масло. Масло — это наркотик, не более. Об этом мы тоже писали в отчетах. Ты хочешь меня уверить, что за все эти годы никто так и не пробовал масло? Не нашлось ни одного сумасшедшего, ни одного смелого парня, который, несмотря на запрет, повторил бы наш эксперимент? Да были, конечно, были. Дубров безнадежно махнул рукой и тяжело вздохнул. Я и сам, если честно, пробовал, и даже не один раз. Только с тех пор, как мы с тобой вырастили маточное растение, масло трескучек действительно превратилось в наркотик, и сразу же вся наша деятельность здесь стала походить на какой-то пестрый балаган. А сами трескучки? Дубров подошел к полке, сорвал с нее несколько толстых папок. Поток пластиковых микрописных текстов хлынул на стол. Вот это все о трескучках. 80 докторских диссертаций. Никто не сможет даже прочесть этого. Не хватит специальной подготовки. Если бы мы открыли хоть что-нибудь стоящее, достаточно было бы одной страницы. Мы зашли в тупик и не хотим в этом признаться. Я искал тебя. Мне нужен человек, достаточно мужественный и авторитетный, чтобы поставить на совете вопрос о закрытии нашего института. Пусть он себе работает. Иногда нужны долгие годы постепенного накопления фактов для маленького шага вперед. Это не для тебя. Институт здесь ни при чем. Тебе надо уходить отсюда. Мне? Куда? Дубров явно растерялся. Очевидно, эта простая истина до сих пор даже не приходила ему в голову. Кому я нужен? Что я умею, кроме этого? Он постучал по микропластам. Я посвятил исследованию трескучек всю свою жизнь. «Ну, не всю. Пока еще, слава богу, не всю. Ты уперся в одну единственную проблему. Не спорю. Это такая проблема, на которую может не хватить и десятка жизни, которая, возможно, вообще не имеет положительного решения. Справились же с ней рениты». «Так то рениты. Не нравится мне, что переход к ним теперь закрыт. Появились черные корабли. До вас эти сведения вряд ли дошли». Пока это только предположение, но мне кажется, мы вновь столкнемся с проблемой ренитской цивилизации. Неизвестно, где тебя ждет решение. Я прилетел пригласить тебя в свою экспедицию. И бросить институт? Если уж искать ключ к ренитской проблеме, так только здесь, на Риане. Ротанов знал, что уговорить Дуброва будет непросто. Поэтому он не стал торопить события, решил осмотреться, нащупать слабые места в доводах Дуброва, и попросил выделить ему коттедж для отдыха. «Коттедж? Старых коттеджей теперь нет, дорогой мой», — почти с гордостью сказал Дубров, хотя я чувствовал в его гордости некая тщательно замаскированная горечь. «А что есть?» «Шедевры современной архитектуры. Все до конца автоматизировано и механизировано, как в лучших столичных гостиницах. А те, в которых мы жили, их давно снесли». Что же делать? Придется спать в пещере. Заснуть ему не удалось. Огромная зеленоватая луна Рианы бередила старые воспоминания, рождала тревожные мысли. Кто-то закрыл временной проход на Риане, или действительно изменились трескучки? Днем, стараясь разобраться в этой задаче, Ротанов пошел по институту. Его поразило обилие всевозможной аппаратуры. Лабораторные растения, опутанные системой датчиков и проводами, казались пленниками, задыхающимися в неволе. Не здесь ли причина? Он встал со своей пневмоавтоматизированной постели, погасил услужливо вспыхнувший ночник, которому все равно не под силу было соперничать со светом рианской луны, и стал собираться в дорогу. Самым трудным оказалось отыскать винтовой пресс. Не желая рисковать, Он решил в точности повторить свой старый эксперимент с переходом. В конце концов, в суставе робота-уборщика нашелся подходящий винт.